голуби-стервятники снова атакуют. Макси и Амелия выглянули в окно. Им было любопытно, но тревожно. Интересно, как выглядят эти злобные голуби-стервятники? Неужели они прямо сейчас летят сюда? «Ой, и правда дождь пошел!» — пискнула Амелия. «А Чарли все еще хрюкает!» Только она это сказала, как раздался звон колоколов. И тут же послышались тяжелые шаги. Они приближались. Это был Чарли. Вблизи он показался Макси еще более величественным. «Почему вы все еще здесь?» — проворчал свинолев. «Голуби и стервятники уже в пути. Они очень быстрые. Нельзя терять время». Он посмотрел на тетушку Грифину и спросил. «Почему они все еще не вымазаны улиточной слизью?» «К сожалению, не успели», — ответила она. «Заболтались немного на радостях». «Да, только теперь радоваться нечему», — пожаловался Макси, скрестив лапки на груди. Тетушка Грифина кивнула и, махнув крылом, указала им, куда идти. «Ты прав, Макси. Сейчас не до веселья. Но не будем больше тянуть. Мигом в душ!» — велела она и зашагала вперед. Когда они пришли, тетушка Грифина поспешно отодвинула синюю занавеску. «Живо! Запрыгивайте в душ!» — прокряхтела сердито она. «А почему улиточная слизь в душе?» — недовольно спросил Макси. «А ты думал, что я разложу ее по всему полу?» — вздохнула тетушка Грифина. Макси покосился на нее и тайком скорчил гримасу. Пол слизью пачкать не хочет, а их заставляет в ней вымазаться. «Видите? Вон то деревянное ведро!» — спросила тетушка Грифина. «Если не хотите, чтобы голуби-стервятники вас слопали, возьмите оттуда слизь и намажьтесь хорошенько!» Она говорила очень строго. Ой, как гадко это пахло! Макси чуть не стошнило от противного запаха. Слизь хлюпала и чавкала, пока они и натирались. «Готовы? Хорошо. Тогда выходите из душа. Да поторапливайтесь!» Амелия снова подошла к окну. Несмотря на дождь, вид открывался фантастический. «Даже улиточная слизь не мешала любоваться такой красотой», — подумала мышка. Внезапно тетушка Грифина замерла и указала крылом на окно. «Пень, ревень, они вот-вот будут здесь. Амелия, подойди ко мне», — сказала она строго. Мышата поняли, что дело серьезное. «Что это за звук, тетушка Грифина?» — прошептала Амелия. Все трое прислушались. Все ближе раздавалось какое-то металлическое воркование. «Это голуби-стервятники. Они летят сюда. Тихо! Больше ни слова!» «Я хочу домой, Камилле!» — схлипнула Амелия. «Ну-ка, прячьтесь сюда!» — велела тетушка Грифина и подняла широкое крыло. Мышата поспешили нырнуть под него. Они крепко прижались друг к другу и к животу тетушки Грифины. Давно им не было так страшно. Голуби-стервятники были совсем близко, почти у самого окна. Усики Амелии вздрагивали, а Макси чувствовал, что дрожит всем телом. Мышата внимательно прислушивались к зловещему воркованию, которое издавали голуби-стервятники, и к стуку капель дождя по окну. Они долго сидели тихо-тихо. «Макси!» – прошептала Амелия. «Кажется, дождь кончился». «Да, наверное, Тате удалось прогнать голубей-стервятников», – с надеждой сказал Макси. Набравшись смелости, он тихонько высунул нос из-под крыла тетушки Грифины и осмотрелся. И в тот же миг заметил в дверях огромного волка-оборотня. «Здравствуйте, мои маленькие друзья!» «Та-та!» — закричали Макси и Амелия, увидев его. «Чудом спаслись!» — сказала с облегчением тетушка Грифина. Волк с благодарностью положил лапу ей на плечо. Только тогда мышата, осмелев, вышли вперед. «Спасибо, что приглядела за ними, пока меня не было», — с улыбкой сказал Та-та. «Ах, это такая малость», — отвечала тетушка Грифина. «Давай-ка мне сумки с продуктами. Пойду приготовлю что-нибудь». «Ой, «Я так проголодалась!» — пропищала Амелия. Макси посмотрел на волка. «Ты знал, что нам грозит опасность?» — спросил он. «Да, я был на рынке, когда услышал хрюканье Чарли. А потом начался дождь, и я поскорее побежал сюда». Макси и Амелия с восхищением посмотрели на волка. «Какой у нас появился удивительный друг и защитник», — подумали они. «Вы настоящие храбрецы. Можете собой гордиться», — сказал Тата. «Таких смельчаков я никогда не встречал». «Слышала, Амелия! Мы смельчаки!» — обрадовался Макси. Амелия кивнула и хихикнула. Скоро тетушка Грифина позвала их с кухни. «Идите скорее сюда. Помогите накрыть на стол. Еда почти готова». «Тетушка Грифина сердитая, да, Тата?» — спросил Макси. «Да нет. Но она всегда говорит то, что думает». «Тогда хорошо», — с облегчением сказала Амелия. «Кажется, она мне нравится». Подойдя к кухне, они почувствовали удивительные ароматы приготовленной еды. «Интересно, как выглядит кухня здесь, в королевстве зверей?» — подумал Макси. «Только бы там под потолком не висели змеи и по столам не ползали улитки. Это может испортить аппетит».